Глава 13, в которой накаляются межкультурные страсти. Оставляю Азамата переминаться в дверях, а сама, с трудом найдя между коробками место для ног, принимаюсь распаковывать. Начинаю с той, где видела одежду. Можно сразу будет убрать в шкаф и освободить пространство. Там не просто одежда, там платья. Длинные, тонкие, из яркого тамлингского шелка всех цветов радуги. К счастью, не больше двух цветов на платье. Их там штук 20, наверное. У меня аж в глазах рябит. Вытаскиваю все подряд. Прикидываю на себя, как раз должно быть. Боже мой, я не носила таких с 20 лет. Хочется немедленно влезть во все сразу, но я тогда до ночи не управлюсь со всеми подарками. Какая невероятная красота! Решаюсь, наконец, разбавить словами нечленораздельные восторженные звуки, которые издаю с момента извлечения первого платья. Азамат вздыхает с облегчением. Неужто думал, что мне может не понравиться? «Сейчас померить?» — спрашиваю напрямую. «Да вы устанете столько мерить», — поднимает брови. «Ладно, будем постепенно». Охотно соглашаюсь я и аккуратно сгружаю все содержимое коробки в шкаф. Собственные покупки я еще не разбирала, так что там пока есть место. В соседней упаковке, примерно полкубометра размером, как я уже знаю, всякие шампуни и прочие гели. Я распаковываю ее больше для вида, и так понятно, что мне теперь на пару лет хватит. Сверху несколько флаконов разных средств той же фирмы, что у Азамата бальзам. Под ними невероятно дорогие кремы, потом... Да тут все на вес золота. Мне даже как-то неудобно становится. Я явно стою дешевле, чем все, что тут напихано. «Тут целое состояние», — говорю благоговейным шепотом. «Мне страшно представить, сколько все это стоило». «Что-то не так?» — переспрашивает Азамат. «Нет-нет», — говорю быстро. «Все прекрасно. Просто так много и все такое дорогое». Его явно напрягает моя растерянность, а я не могу найти в себе сил с ней справиться. Я не знаю, как правильно радоваться, чтобы ему было приятно. Ладно, будем действовать на физиологию. «Иди сюда», — маню его рукой, чтобы нагнулся. Он наклоняется ко мне, всем своим видом выражая усилия хоть что-то понять в моем поведении. А я прихватываю его под скулы и целую в обе щеки. «Спасибо тебе, солнце», — говорю растроганно. И еще обнимаю для пущего эффекта. Когда отпускаю, в глазах у него звездное небо, никакого космоса не надо. И руки дрожат слегка. Ого, да он так не доживет, пока я закончу все подарки смотреть. «Я рад, что вам нравится», — говорит неверным голосом. Надо как-то его отвлечь, пока еще на ногах стоит. «Давай это сразу в ванную», — говорю. «Одна я эту коробку не то что не подниму, а даже и не сдвину». Он, конечно, кивает и переносит ее куда указано, лавируя между прочими подарками, и на вид ему это стоит не больше усилий, чем перенести пляжный надувной мяч. Размер большой, веса никакого. Я тем временем берусь за тару поменьше, в надежде, что там будет что-нибудь не вызывающее у меня спазмов в кошельке. Ага, понадеялась одна такая. Там бук. Ну что ж, это сильно облегчает жизнь, хотя от Азамата я не ожидала. Его, по-моему, устраивало, что я к нему хожу за каждым письмишком. Бук большой, диагональ побольше, чем у капитанского, но это и хорошо. Таскать мне его вряд ли придется, а большой экран удобнее, да и по клавишам попадать. Сенсорный ведь небось. Открываю на всякий случай. Ба, да там альтернатива. Встроенная сенсорная клавиатура и подключаемая человеческая. Вот это я понимаю, все продумано. Азамат уже опять пробрался к двери, и я поднимаю на него затуманенный счастьем взгляд. «Спасибо, это прям как специально для меня модель!» Улыбаюсь на все 32 зуба. Он тоже слегка улыбается. Кажется, шок от моих бурных благодарностей немного прошел. «Погоди, у меня, еще сегодня привыкнешь». Бук я торжественно выдружаю на стол, где ему и место. В соседних с ним коробках обнаруживаются телефон, камера, отдельный нетбук, нечто звуковоспроизводящее марсианского вида, тоненький карманный бучик для чтива и заметок, еще какая-то фигня, объединяющая в себе функции всего вышеперечисленного, и еще целая коробка с техникой, о назначении которой я могу только догадываться. Я складываю коробки в аккуратные штабеля на столе, не прекращая расписывать, как мне жизненно необходимы все эти устройства и как он удачно выбрал как раз нужные модели. Лучше всего он попал с телефоном. Он тоже с альтернативой, кнопки или сенсор. Впрочем, у Алтонгерелла кажется похожий, так что это, видимо, просто модная на Муданге модель. Но меня ужасно радует, что можно задвинуть клаву и не бояться случайно прикоснуться к сенсорной поверхности, а можно отодвинуть и в два движения добыть нужный контакт. И вся опознаваемая мной техника совместима между собой. «А это что?» — спрашиваю, тыча пальцем в коробку. «Теперь я прокопалась к стулу, и его можно выдвинуть». Азамат подходит поближе посмотреть, про что я спрашиваю, и я, пользуясь моментом, залезаю на стул и повторяю номер с поцелуями. Он глядит, как будто постиг Дао, и мне становится смешно. Ах да, ему, наверное, странно, что я к его обожженной щеке не брезгую прикасаться. А я уже и забыла, что должно быть неприятно. Алтон Гирелл бы удавился, если бы узнал, что все его напоминания напрасны. «Вам действительно интересно, что там? Или это был отвлекающий маневр?» — хрипловато спрашивает Азамат. «Одно другому не мешает», — говорю, осклабившись. Он тоже ухмыляется. Кажется, начинает осваиваться с моими причудами. «Это ларец с расширенным внутренним пространством. 8 кубометров». «Их уже пустили в продажу?» — удивляюсь я. Сашка принимал какое-то косвенное участие в разработке этих штуковин, правда, давно, но он следит за процессом. Он бы мне сказал. «Ну, не совсем», — довольно улыбается Азамат. «Это пока еще тестовая партия. Но я вас уверяю, они прошли уже достаточно проверок, чтобы можно было спокойно пользоваться». «Это он где-то свистнул? Или купил девайс, которого и на рынке-то еще нет?» «Вот это да!» «Ничего себе!» — говорю. «Мне еще никогда таких крутых подарков не дарили, да еще так много». «Да где много?» — отмахивается он. «При нашей с вами разнице в положении, да еще если учесть, что я даже нитьбы ничего не дарил, должно было быть несколько сотен предметов. Но я многое не решился взять, потому что плохо знаю ваши вкусы. Тем более, что далеко не все традиционные подарки уместны в космосе». «Несколько сотен?» «Слушай, Азамат», — говорю. «Не надо несколько сотен. Побереги кошелек для чего-нибудь более полезного». «А что может быть важнее для меня, чем ваш комфорт?» — говорит он с лукавой искоркой в глазах. У меня опять возникает это безумное чувство, что я знаю его уже сотню лет. Но от его слов я слегка смущаюсь и отвожу взгляд, который падает на фотокамеру. О! К счастью, все причиндалы уже внутри, так что я успеваю сделать снимок, прежде чем Азамат отшатывается. «Ну зачем, Лиза?» — он закрывается на случай, если я попытаюсь еще пощелкать. «Я этого так не люблю». «Прости», — делаю щенячьи глазки. «Я понимаю, но мама очень просила прислать фотографию. Ну, не обижайся». Приходится снова намотаться ему на шею. Это гораздо удобнее, когда стоишь на стуле. Я чувствую, как он начинает расслабляться и, о чудо, даже обнимает меня сам. Не иначе неподалеку взорвался красный гигант. Мы зависаем во взаимообернутом положении, но я слишком наклонилась вперед, и стул подо мной решает, что ему пора на место. Я соскальзываю, и Азамат воспринимает это как сигнал поставить меня на пол. Ладно, хоть не дал упасть, а то знаю я его, еще постесняется ловить. Следующая партия подарков несколько менее приятна. Это духи. Не то чтобы я имела что-то против духов в принципе, просто мне запахи нравятся 1 на 1 000 000. И я очень-очень сильно сомневаюсь, что у нас с дорогим моим инопланетным дикарем может быть одинаковое представление о приятных ароматах. И еще отдельно я не хочу распылять все эти пахучие жидкости у себя в каюте. Не знаю, с какой скоростью тут вентилируется, вот только как все это объяснить Азамату. Честно говоря, я просто взял все, что на слуху, винится мой благоверный. Подумал, может быть, вы на досуге выберете что-нибудь. О, мне кинули спасательный круг. Ты мое солнышко, целую его в плечо. А не проще было со мной в магазин сходить? Ну, это уже тогда как бы не подарок, протягивает он. Боже, как все сложно. Ладно, говорю, я обязательно все перенюхаю. Следующим номером нашей программы оказываются драгоценности. И вот тут мне уже становится нехорошо. Я не понимаю, как можно в здравом уме потратить столько денег. Оно, конечно, все красиво и блестит, но я-то хорошо, если раз в месяц надену деревянные бусики, а сережки и вовсе одни и те же годами ношу, не снимая. И что я буду делать с сотнями каких-то колье с изумрудами? Не говоря уже о кольцах, которые вообще не ношу. Лучше бы деньгами выдал, честное слово. Изо всех сил стараюсь изобразить восторг и проваливаюсь с треском. «Вам не нравится», — с печальной улыбкой констатирует Азамат. «Ну что ты, конечно, нравится!» Делаю я последнюю жалкую попытку. «Все такое красивое». «Зачем вы врете?» Удивленно и настороженно спрашивает он. «Вот так вот! Я аж зубами клацнула от неожиданности. Вот вам и весь такт!» Пялюсь на него, как солдат на вож, глазами хлопаю. «Ну, как бы не хочу тебя расстраивать», говорю наконец. «Ладно, если так хочешь, чтобы я призналась, что мне не нравится». «А чего мне расстраиваться? Вам и так понравилось гораздо больше вещей, чем я ожидал. Хотя теперь я уже не уверен, что это правда». «Приехали. Я тут изо всех сил стараюсь, как лучше, а он меня подозревает в подлоге. Замечательно». «Ну, хорошо, хорошо», — внезапно начинает тараторить он. «Видно, я что-то такое выразила на лице угрожающее. Если вам удобнее, чтобы я считал, что вам все нравится, то, пожалуйста, я верю». Господи, я даже рассердиться на него не могу. Это же надо, какая предупредительность. Так, подруга, давай-ка без ссор. Тебе и так достался мужик высшего сорта, нечего тут по мелочам возбухать. Надо спокойно постараться принять чужие правила. В конце концов, это я у него на корабле, а не он у меня. Разгребаю часть кровати от золота и бриллиантов и сажусь в образовавшуюся проталину, жестом приглашая Азамата присоединиться. Он садится без вопросов. По крайней мере, в эту сторону никаких заморочек с предложением сесть не возникает. «Хорошо», — говорю. «Если хочешь честно, то будем честно. Я редко ношу украшения и почти никогда драгоценные. И это вряд ли изменится. Мне безумно приятно, что ты готов тратить на меня такие бешеные деньги. Но я как бы не совсем привыкла к такому стилю жизни, что ли». «Вы из небогатой семьи?» — спрашивает он осторожно. «Я из обычной семьи», — пожимаю плечами. «У мамы всегда был неплохой доход, но не такой, чтобы скупать все ювелирки вокруг». «А как же отец? Почему ваша мать должна была работать?» — не понимает Азамат. «Нету никакого отца», — развожу руками. «О, простите». «Да ничего. Кажется, он решил, что я сирота». «Ну, а брат? Он ведь старший?» «Младший». «О». «Похоже, больше ему сказать нечего. Никогда бы не подумала, что моя семейная история может кого-то так опечалить». «Ты не переживай», — говорю. «У меня нормальная семья, мы не какие-нибудь лишенцы». Азамат кивает, одновременно пожимая плечами. Дескать, как скажете, но у него свое мнение по этому вопросу. «Ох, ведь сейчас решит восполнить нехватку роскоши в моем детстве. Только не надо меня заваливать всякой дорогой фигней в надежде, что я привыкну», — предупреждаю на всякий случай. Он кисло улыбается. «Да, я уже понял, что у вас устоявшиеся жизненные принципы». «Смеемся. Кажется, у нас опять все хорошо». На этой оптимистической ноте я обращаюсь к самой гигантской коробке. «Там правда комод?» — спрашиваю. «Да. Я подумал, что вам ведь придется куда-то складывать все, что решите оставить. А что ты сделаешь с остальным?» «Что-то верну, что-то раздам ребятам. Боитесь, что выкину?» «Нет-нет, я твердо уверена, что ты разумный человек». «Лиза, пожалуйста, не надо считать мои деньги. Вы и так зачем-то хотите продолжать работать, хотя я прекрасно мог бы вас содержать. Если вы еще и не дадите дарить вам подарки, то я вообще не понимаю, зачем было жениться. Я и хочу, и не хочу напоминать ему, что я и не собиралась за него выходить. Однако я ведь скоро устану от его представления о супружеских отношениях. То есть это все, конечно, прекрасно, но мне попытки меня содержать представляются посягательством на мою свободу. Потому что после таких даров мне будет очень трудно ему в чем-то отказать. Он, конечно, мягкий и застенчивый, но вдруг я его избалую? Тем более... Он теперь считает, что чуть ли не детдомовку подобрал. А вдруг это резко сокращает между нами социальную дистанцию? Помоги открыть, пожалуйста. Мне надоедает бессмысленно ковырять уголок коробки. Азамат легко обдирает пластикартон, как будто это папиросная бумага. А у нас гонят, что этот материал выдерживает сколько-то там десятков килограммов. Комод чудесный, светленький, с мозаикой из разных видов дерева. Кстати, он и правда деревянный. С ума сойти, я последний раз деревянную мебель в музее видела. Хотя надо будет повнимательнее присмотреться к мебели на корабле. Я как-то по привычке решила, что пластик. Ладно, так вот, комод. Он не очень глубокий и много места не занимает. Задняя стенка сверху чуть-чуть торчит, и на ней вырезаны всякие завитушки. Изящненько так. Дергаю ящики. Ух ты, как легко катаются. И не скрипят. Люблю добротные вещи, ну очень-очень люблю. Азамат прикрывает глаза ладонью, бормоча что-то про гордую нищету и дерьмо с водой в качестве строительного материала. Ладно, он и так во многом показал себя интеллигентом, где-то же должен быть предел. Среди прочих подарков обнаруживаются меха, которые в космосе, конечно, просто жизненно необходимы, но для меня натуральный мех – изрядная диковинка, так что я вполне искренне радуюсь. Носить, конечно, не буду, но потрогать приятно. Дальше следует набор самых невероятных сумочек. Под платья, и под меха, и под «О, ужас, мои смошитые штаны!» Такая голубенькая в цветочек. Отсмеявшись, снова лезу к Азамату с осязаемыми благодарностями. На сей раз для разнообразия целую в нос. А он-то думал, он уже ко всему привык. Ха! Мне кажется, что меня смыло волной бесконечных приобретений, и я никак не выгребу сама. Надеюсь, дорогой супруг сократит размах ухаживания, а то мне и правда как-то неудобно. Азамат тоже не в восторге от нашего культурного обмена, но делает вид, что все хорошо. Помогает мне настроить бук, и я немедленно обнаруживаю в почте письмо от мамы. «Ладно, жду. Скажи лучше, какие ему цвета нравятся. А то я тут недавно в старом журнале нашла такую модель мужского блейзера. Закачаешься. Уже даже спицы нужного размера купила. Разорилась на деревянные. Так ты теперь когда вернешься-то? Далее следует длинный список латинских названий сортовых лилий. «У тебя какой любимый цвет?» – спрашиваю Азамата. «Красный», – отвечает, не задумываясь. «А что?» «А, так», – пожимаю плечами. «Пусть будет сюрприз. Кстати, теперь понятно, почему у нас корабль такой гламурный. И тут меня осеняет. Кстати, а ты не против что-нибудь из украшений послать в подарок моей маме? Она-то их носит с удовольствием». «Конечно, конечно», — легко соглашается Азамат. Я тем временем скидываю его фотку с камеры. Хорошо получился, кстати. Ровно такая улыбка, которая его больше всего красит. Прикладываю в обратном письме маме и принимаюсь вбивать давешние обмеры. Азамат некоторое время смотрит, как я перепечатываю с листочка цифры, и, похоже, окончательно решает, что мы общаемся шифровками. Потом я сажусь отбирать для мамы золотишко, а он внимательно следит. Запоминает на будущее, небось. Ох. «Кстати, Лиза, не знаю, сказали вам или нет», — говорит он после того, как мы вместе распихали его подарки и мои покупки по каюте. «Через пару часов будет вечеринка по поводу прощания с ребятами, которые уходят. Не здесь, а в каком-нибудь ресторане. Вы пойдете?» «А ты пойдешь?» — спрашиваю в ответ. «Одной не очень хочется, хоть и все относительно свои». «Да, естественно». «А как это будет выглядеть?» «Ну, как застолье. Может, в карты поиграем, не знаю». «Вот как. То есть ты их уволил, а теперь все вместе пьем на прощание. Удобно». «Ты с ними обоими остаешься в хороших отношениях?» «Да, конечно. А чего ссориться с хорошими людьми из-за ошибки? Только их не двое, а трое. Алтон Герел тоже уходит». Я выпучиваю глаза и вытягиваю шею. «А он-то почему?» «Он не хочет оставлять Ицагана одного». «И правильно, в общем. У мальчишки опыта никакого, а голова горячая. Я бы тоже не оставил». Я слегка перевожу дух. Думала уж из-за свадьбы. «Ну, то есть в любом случае все из-за меня. Но неужели Алтон Герел тут больше не будет? Господи, вот самый лучший подарок!» «Ну вот», — говорю с плохо скрываемым торжеством, — «из-за меня твой друг уходит». «Азамата не проведешь, конечно», — ухмыляется. «Не думаю, что вы очень страдаете из-за этого. А мне не привыкать, так что все в порядке». Как-то это не очень убедительно звучит. «Ну да ладно, я и так сегодня своим нытьем ему крови попортила». «Так вы пойдете?» — переспрашивает. «Да, конечно». Я решаю тут же надеть одно из свежеподаренных платьев. В конце концов, они действительно невероятно красивые, да и Азамату будет приятно. Кстати, можно сделать вид, что про его любимый цвет я спрашивала для этого. Надеваю красное. На сей раз ребята заказывают такси из расчета, что все выпьют. Ресторан у них тут уже примеченный, это даже скорее паб. Огромный бар, а меню небогатое. Мое платье производит должное впечатление. Азамат медово улыбается, кое-кто из ребят краснеет. Слышу краем уха бормотание Алтон Герела, что, дескать, если ее по-женски одеть, то как будто не такая уж и стерва. В его устах просто комплимент. Мы употребляем довольно вкусные мясные пироги из слоеного теста, секрет которого мечтает раскрыть Тирбиш. А потом бармен выкатывает на середину зала большой полированный стол с какими-то фишками. «А вы будете играть в бараньи?» — спрашивает Азамат. «Во что?» Оказывается, это такой первобытный вариант бильярда. На стол высыпаются раскрашенные в разные цвета косточки из бараньего коленного сустава. Косточка почти кубическая, чуть продолговатая, и у нее есть четыре стороны, которые по-разному выглядят. Задача — щелкнуть пальцами по одной косточке так, чтобы она проехала по столу и вышибла другую, лежащую той же стороной вверх. Если заденешь прочие, проштрафишься. Игра оказывается азартной до невозможности. Народ болеет за игроков с хохотом и гиканьем. Игроки шепчут заговоры и по-особому плюют на пальцы. Официанты между собой делают ставки, кто сегодня больше всех выиграет. Муданжцы пьют пиво или хримгу, зеленоватое пойло из кислого молока. Я пробую его Азамата из пиалы, что вызывает странное оживление среди команды, и понимаю, что смогу сделать еще глоток, разве что под страхом смерти. Впрочем, Азамат так доволен, что я попросила отпить у него, что даже не замечает моей перекошенной физиономии. В итоге я пью какое-то тамлинское фруктовое вино и хорошо себя чувствую. Ирнчин, правда, с неодобрением отмечает, что в нем 9 градусов. Их-то напитки все еще слабее. Я на это возмущенно отвечаю, что 4 или 9, разницы нет, и оставьте меня в покое. А потом я подключаюсь к игре, и у меня даже прилично получается. В общем, вечер удается на славу. Почти. Непостижимым образом я остаюсь единственной трезвой во всей компании. То есть Азамат тоже почти трезвый, но он, кажется, ограничился 2 пиалами хримги, а она, как я поняла, совсем слабенькая. И то у него так усилился акцент, что я еле понимаю, что он говорит. Ирнчин вообще перешел на бессвязное бормотание, хотя еще способен пройти по прямой. А вот остальных развезло совсем. Мужик с родинкой во всю щеку, Орвой, затягивает пронзительно-тоскливую песню, и ее быстро подхватывают все, особенно провожаемые. На Азамата она действует угнетающе, не знаю уж, что в ней поется, поди разбери. Он извиняется и выходит подышать на улицу. Мне все-таки интересно послушать, вдруг что пойму. Но там такие переливы. Поют они, в общем, неплохо, хоть и пьяные в дым. Вообще так странно, неужели они реально столько выпили этих слабеньких напитков? Такие большие, мощные мужики. Через стол от меня кто-то уходит избавиться от лишней жидкости, кто-то возвращается, происходит ротация, и я оказываюсь напротив Алтонгирела. Он еще сохраняет человеческий облик, хотя на ногах стоит плохо. Салютует мне пивной кружкой, я ему в ответ своим бокальчиком. Ладно уж, напоследок можно и поласковее. Он не поет, хотя когда запевал и забыл слова, подсказывал. Духовникам не положено, что ли? «Да ты не пьянеешь, барышня», — говорит он мне. На его дикции алкоголь почти не сказался. «Да я почти не пью», — отмахиваюсь. Еще не хватало сейчас перед ним выпендриваться. «Конечно», — протягивает он язвительно. «Тебе надо, чтобы голова была ясная. С пьяну-то труднее притворяться, что он тебе нравится. А не будешь ласковый, не будет тебе брюликов». Он делает шутливо угрожающий жест по типу «идет коза рогатая». «Брюлики меня интересуют в последнюю очередь», — отвечаю сухо. «Что возьмешь с пьяного обиженного педераста в худшем смысле слова?» «Да-да, ты ж святая», — кивает он, расплескивая пиво. «Все женщины замуж выходят ради денег, а ты, конечно, из жалости». «Вот идиот. Уйти, что ли, к Азамату? А то опять заеду Алтоши куда не надо». «Правильно, беги ему, пожалуйся на меня», — усмехается этот гад. «Один друг у него был. Так тебе вот надо было нас поссорить». «Да уж ты друг», — говорю. «При каждом удобном случае опускаешь его прилюдно, чтобы не забыл ни в коем случае, какое с ним несчастье случилось. В кои-то веки он кому-то понравился, так тебе надо обязательно все испортить. Хорошенькая дружба». Он с грохотом ставит кружку на стол. «Я, между прочим, единственный, кто с ним остался». То есть все прочие совсем помет. «Я еще посмотрел бы, осталась бы ты или нет», — кривится он. «И что это должно значить?» «Я уже осталась, если ты забыл». «Ха!» — он откидывается на спинку стула. «Если б дело было в одной только роже, много кто бы остался. Но ты же самого интересного не знаешь». «Ага, расскажи мне, что у него и на груди шрамы есть. Я умру». «Чего же?» «Нет, я тебе не скажу». Он явно забавляется, что знает что-то, чего я не знаю. Может, мне все-таки слинять и не тешить его самолюбие? Жаль, цыган задрых, а то мог бы отвлечь. Алтонгирел осушает кружку и требует еще. Потом пронизывает меня расчетливым взглядом, насколько ему удается его сфокусировать. «Или сказать», — размышляет он вслух. «Ну нет, просить не буду и не надейся. Вот заодно и посмотрим, насколько ты в нем заинтересована». Пожимаю плечами. «Смотри, что хочешь, мне бояться нечего». «Его изгнали с Муданга», — внезапно очень четко говорит Алтонгирел. «Он вне закона и никогда не сможет туда вернуться». Я, наверное, все-таки слегка под мухой, потому что после этих слов начинаю ждать, что вот сейчас меня окатит как холодной водой осознанием, а оно все не окатывает. Я так увлекаюсь собственными ощущениями, что напрочь забываю как-то осмыслить сказанное. «Ну, изгнали. Небось, тоже за лицо. Ну, не может вернуться. Не очень-то и хотелось. Ну, хотя ему, наверное, хочется. Завод там хотел построить, помню. Фотографии в иллюминаторе помню. Ностальгия, наверное. Бедный. У пафосных мужиков всегда ностальгия. А мне вот непонятно, что такого. Было одно место, стало другое. Ничего, я ему сплету гизик, он порадуется, и все будет хорошо». Сквозь сонное сознание слышу голос Алтонгирела. «Что, охотница за капиталом, поняла, во что вляпалась? Нужны тебе деньги, добытые грязными руками? Уродство ты терпишь, а как насчет того, что совет старейшин не допускает его на родную планету? Или ты за деньги с любым уголовником трахаться готова?» Я даже не заметила, как он встал и навис надо мной через стол. Глаза горят, на губах пена. «Думаешь, напугал? Думаешь, я тебе спущу такие слова о моем муже?» Встаю, забираюсь на стул, если уж у нас тут конкурс, кто выше. «Ты кусок дерьма!» — объявляю звонко. «Все никак не переживешь, что он тебе не дал 15 лет назад, а потом тебе самому противно стало. А теперь появляюсь я, и оказывается, что шрамы не помеха для любви. Вот ты и убедил себя, что это у меня не любовь, а корысть. Тогда ты вроде как не виноват, что прикоснуться к нему брезгуешь. Ведь все брезгуют, значит, ты не хуже всех. Ты его хочешь, а не можешь, а я могу. Вот и все тут». В этот момент на стол между нами ставят новую кружку пива, и с моей легкой ноги ее содержимое немедленно окатывает Алтунгирелла целиком. Домой на корабль народ возвращается довольно понуро. Мое сольное выступление не прошло незамеченным, и многие, похоже, разделяют мое мнение насчет мотивов духовника. Однако на меня никто не смотрит. Азамат, как выяснилось, не просто пошел воздухом дышать, а прогулялся до самого корабля, да так там и остался. Видно, не очень-то ему на самом деле было весело провожать уволенных. Или Алтунгирелла. Или этот гад и капитану что-нибудь приятное сказал. Небось, про меня напоследок проникновенную речь толкнул. На корабле я вижу Азамата только мельком. Его кто-то окликает по делу. Я топаю к себе. Вторая половина дня сегодня явно не удалась. Эх, а все так хорошо начиналось. Теперь ведь Азамат починит замок, и больше я к нему под бок не прокрадусь посреди ночи. И Цагана жалко. Мало того, что уволили, так еще я Алтунгирелла разозлила. Он теперь совсем невыносимым станет. Интересно, подозревает ли Ицаган, что у Алтоши чувства к капитану? Наверняка уж он-то должен понимать. Бедный мальчишка, и чего он с этим гадом связался? Что-то все плохо. Иду в душ и заваливаюсь спать. Стоит мне отключиться, как кто-то громко стучит в дверь. «Ну, кого принесла нелегкая?» Стук настойчиво повторяется. «Кому-то сильно надо. Ой, а что, если кому-то врач нужен?» Мгновенно просыпаюсь и открываю дверь. В каюту чуть ли не впадает Азамат. «Что такое?» — спрашиваю в спешке, одергивая футболку. Не доползла еще новую пижаму достать. Он закрывает дверь у себя за спиной и выпаливает. «Лиза, все не так, как вы подумали». Мой мозг принимает вид кубика Рубика в положении наиболее удаленном от собрана. «А как я подумала?» «Про то, что Алтункирел...» «А, господи, нашел, из-за чего меня будить». Расслабляюсь, втягиваю ноги под одеяло. «Успокойся, я понимаю, что ты с ним не спишь». «Что?» — переспрашивает Азамат в полном замешательстве. «Неважно», — смеюсь. «Кажется, кто-то тут совсем не испорченный. Его фантазии и его проблемы». «Это не фантазии». Мрачно вздыхает Азамат. Что-то я уже ничего не понимаю. Двигаюсь поближе к стенке и хлопаю по краю кровати. Садись и объясни толком, что я, по-твоему, не так поняла. Он садится, глядя на меня настороженно. Ждешь, что завяжу и шарахнусь? Сейчас! Я слишком спать хочу. Обхватываю его руку выше локтя, пристраиваю голову на плечо. Вот она я, никуда не денусь. Мне передали, что он вам сказал про изгнание. А... Говорю глубокомысленно. «Да, что-то такое брехал». «Вы ему не поверили?» «Не помню. Я решила, что он опять пытается испортить тебе жизнь». Азамат обреченно вздыхает. «Что так?» «Ладно, раз уж я к вам вломился ради этого, придется все равно рассказать. Я думал, вы ему поверили и...» «Ну, так что там? Расскажи мне страшную сказку на ночь». Он внезапно гладит меня по голове, бережно, так медленно, как будто хочет запомнить ощущение. «Меня действительно изгнали с Муданга», — говорит он. «Уже 15 лет как». «Я некоторое время жду продолжения, но оно не следует. Неправильная сказка». «И что?» «Я должен был вам сказать, но...» «Да ладно, ты еще много чего о себе не рассказал». Он озадаченно прокашливается. «Лиза, вы... понимаете, что по муданжским законам я преступник?» Я слегка поднимаю голову, чтобы заглянуть ему в лицо. «Да они там все рехнулись на твоем муданге», — говорю. «Ничего удивительного, что их джингоши завоевали, если выгонять таких, как ты». Азамат пару секунд осмысливает мою позицию. «Вы считаете, что это было несправедливо?» «Конечно», — заявляю я со всей сонной пьяной уверенностью. «Ты у меня лапочка и ничего плохого не сделал». Он начинает хохотать. «Господи, Лиза, какая вы доверчивая, я не могу!» «Да ну тебя ложился бы спать, вот охота рефлексировать!» «И вообще, знаю я вас, муданжцев, небось из-за лица и выгнали!» Он снова вздыхает. Ну, косвенным образом. От меня отрекся отец. Из-за лица. Я не был женат и по закону не имел права оставаться на планете после этого. Вот тут я просыпаюсь. Что он сделал? Ну, он никогда меня особенно не любил. А тут он уважаемый человек. Я бы портил ему репутацию. А у него еще младший сын есть, образцовый семьянин. В общем, он предпочел от меня избавиться. Кажется, я разучилась дышать. И никто не вправил ему мозги? А кому нужен человек, который не нужен собственному отцу? Горько усмехается Азамат. Тем более отец мудрый и влиятельный человек. Глупо с ним спорить. Нет, погоди, ты что, считаешь, что он мог быть прав? Ну, он как-то неуместно смущается. А вы тоже считаете, что нет? Мне кажется, у меня глаза на стебельках вытянулись. Он не может быть прав. Он старый засранец, который не понимает, каким сыном его незаслуженно наградила жизнь. Азамат выглядит так, как будто сейчас заплачет. Вот и Алтун Герел был единственным из моих друзей, кто так считал. И почему он за тебя не вступился? А что он мог? Ему было 18. А твой брат? Ему тоже. И не пойдет же он против отца. Тот человек решительный, мог и нас обоих выкинуть. А его самого выкинуть нельзя? Взрываюсь я. Что этот ваш совет старейшин? Неужели ничего нельзя было сделать? Азамат некоторое время смотрит в пол, потом качает головой. Вы не представляете, в каком я был состоянии, когда очнулся и понял, что произошло. У меня несколько недель просто выпали из памяти, я был как в тумане. Помню, как отец зашел, увидел меня и сказал, что, пожалуй, я для него умер. А потом меня депортировали. Я вцепляюсь в него мертвой хваткой, чувствуя, как слезы текут по носу. Господи, а мы-то на земле боремся с пережитками патриархального мировоззрения. Думаем, это у нас проблемы. А тут отцу не нужен и без суда, и следствия. Жены опять же нет. Слушай, но теперь-то ты женат, значит, можешь вернуться, соображаю я. Все не так просто, угрюмо говорит Азамат. Ну да, я наивная. Ну, рассказывай, как именно непросто. Видите ли, Алтун Герел ведь не старейшина, он только выполнял функции посредника на корабле. Он нас, конечно, поженил, но это действительно только здесь, в космосе. А если я вернусь на Муданг, то придется получать одобрение старейшин. Ну, вы же не полетите со мной ради... Конечно, полечу. Да я бы слетала только ради того, чтобы оттаскать за бороду твоего чумного папашу, хоть он не заслуживает такого высокого титула. Азамат обнимает меня и держит долго, как будто привыкая к близости, но я чувствую в его жесте какую-то горечь. «Ты чудо», — говорит он. Но старейшины, кого попало, не женят. Они одобрят наш брак, только если сочтут, что мы подходим друг другу. Но ты посмотри, кто ты и кто я. Это совершенно невозможно. Но я бы не была столь категорична. И вообще, ты что, не хочешь даже попробовать? Я, понимаешь, если они не одобрят, то мы не сможем быть вместе. То есть как? Брак будет аннулирован, и все. И мне нельзя будет быть с тобой. Что значит «нельзя»? Улетим на Землю и поженимся там. У нас только ID спрашивают, никаких подходим, не подходим. Он качает головой. Нет, ты, наверное, не поймешь. Нельзя — это нельзя. Все, табу. Прекрасно. То есть или он так и болтается до конца жизни в космосе из-за бешеного старпера, или нас разъединяют железным племенным законом. Чёртовы дикари. Ну не могу же я все так оставить. В конце концов, старейшины — старые люди, у них болячек. Тысячи должны быть. Может, мне удастся их уговорить на сделку? Да и вообще, а по-моему, мы хорошо друг другу подходим. К тому же у Азамата много денег, а старейшины тоже люди. Господи, вот черт, я ведь могу ему сильно исправить жизнь, но рискую его потерять. С другой стороны, он тоже не железный. Закон законом, но легко ли ему будет со мной расстаться по приказу? Может, я его еще уведу с пути истинного? Ну не могу я поверить, что нас разлучат. Ну вот же как я точно ему подмышку вписываюсь. «Азамат», — говорю решительно, — «надо обязательно попытаться. Я нутром чую, что это дело выгорит». «Это невозможно», — усмехается он, но в глазах у него я вижу проблеск надежды. «Но если ты хочешь, то мы полетим на Муданг». «Значит, полетим». «Только это, конечно, невероятно, но если они все-таки одобрят, то учти, что наш брак будет признаваться и на Земле. И ты не сможешь взять другого мужа, пока я не умру». «Не вздумай, — говорю, — а то я приобрела устойчивую привычку следовать за тобой.